Глава 9. Полковник стратегической разведки Александр Ди, позывной «Питон». Только утром вернулся с очередного задания, даже толком выспаться не дали. Сразу вызвали в центр на экстренное совещание глав разведывательных управлений. На повестке дня стоял вопрос о пиратах, что за последний год выползли со всех щелей, словно крыса на мусор. Мало того, на многих планетах замечен новый наркотик. Эффект крышесносный, если верить словам очевидцев. Во-первых, эффект легкости и невесомости, а во-вторых, организм молодеет на 2 часа. После эйфории молодости нет похмелья, только желание получить это состояние еще и еще. Кто же такое придумал? Дамы за 40, да и не только они. Обладая деньгами, могут позволить себе такую дорогую шалость. И все бы замечательно, только наркоторговцы стали привлекать пиратов, а те осмелели настолько, что стали захватывать военные транспортники. А это уже перебор. Мое последнее задание как раз было связано с утечкой данных из Министерства обороны. Несколько месяцев нам с ребятами пришлось работать на задохлом астероиде, полулегальный заправочный пункт на месте следования межзвездных судов. Условия самые суровые, а контингент самый злачный. То есть тот, кто владеет информацией, если угостить его кружкой паршивого пива в таком же паршивом баре. По-хорошему, тот астероид надо раз взорвать и забыть, но это противоречит внутренним законам нашего Союза независимых планет. Но ближе к делу. Вылазка оказалась полезной. Мы нашли тех, кто готов познакомить меня с главарем пиратов. Я хотел внедриться к пиратам, чтобы разобраться с этой главной крысой, что посягает на имущество военных. Миссия предстоит опасная. Но чего только не сделаешь на пользу Отечеству. Вот и сейчас я больше часа слушал доклад об исчезновении военного транспортника на дальних рубежах, а в голове складывал пазл. Новый наркотик, пираты, нападение на корабли. Цель – захват транспорта и, возможно, формирование мощной сети доставки. Опять же, всех этих асоциальных элементов нужно где-то располагать. Из свободных мест, где у нас можно разместить все эти наворованные корабли, есть только одна планета, где есть атмосфера, но нет населения. И местоположение опять же совпадает. Тот гребаный дальний сектор. С какой стороны ни крути, а логические выводы ведут на Мур. Пришлось устроить со своим начальником разговор, где попросил все данные об этой планете. Заодно меня просветили о пропавшем ученом, который исчез более года назад. Кажется, профессор Мишурин. Опять же все дороги ведут на Мур. К концу дня у меня уже было распоряжение приступить к выполнению задания по внедрению на корабль пиратов, а там десантирование на Мур. Стало известно, что официально на планете находится только один разумный – ботаник Иришка Карашевна-Евольская. В голосети обнаружил ее блог, где она показывала и рассказывала о природе этой планеты. Никогда не задумывался о травинках и цветочках. А тут даже интересно стало. Видно, что девчонка молодая, горит своим делом. Вот бы все так работали. А она красивая, глаза эти зеленые такие живые, с огоньком. Да и пониже у нее есть на чем взгляд задержать. Ладненькая. Эх, чего-то не в ту степень я потянула, хотя как раз в ту. Утром моя команда уже ждала у звездолета. Предстояло посетить одну из планет нашего сектора, Нурлан. Там будем искать в доках нужного человека, который посодействует встрече с пиратами. Операция вступала в силу. Однако же моя команда не смогла следовать за мной дальше. План предполагал разделение и внедрение в местные обители информации. Грузчик в порту, мелко рабочий в баре, охранник в стриптиз-баре. В этих местах всегда много народу, а затеряться легче всего на виду у всех. Никакой формы, никаких личных вещей. С моим информатором я встречался в грузовом секторе. Обычно тут находились небольшие грузовые транспортники. Их осматривали, заправляли и отпускали дальше. Сейчас здесь находилось 3 небольших судна, торговые, если верить описанию. Однако мой немногословный провожатый уверенно вел меня к самому дальнему из них. Воровато оглядываясь, он шмыгнул в темный проход двигательного отсека, знаком указывая следовать за ним. Гулкие шаги отдавались эхом. Металлические решетки узких ходов предполагали хороший обзор при обслуживании. В этом коридоре было пусто. Возможно, вся команда сегодня проводила время в баре, в компании приятных и сговорчивых дам. «Пришли, заходи и жди тут». Мой провожатый запихнул меня в маленькую комнату. Скорее, это каюта одного из механиков. Кровать, стол, выдвижной стул. Вещи отсутствуют. Чего конкретно ждать, я не знал, зато успел вздремнуть на металлической койке. Когда за мной пришли, то я сначала напрягся. Парень атлетичный, высокий, кожа темная, волосы отсутствуют. Оказывается, меня завербовали для роли охранника грузов. Обязанности объяснили, не забыли и про пряники. Полная свобода, авантюры, деньги и женщины. За деньги, конечно же. Пришлось 3 месяца скитаться по космосу, от астероидов к планетам, от планет к другим транспортникам. Пиратам часто шли не от хорошей жизни. Можно безнаказанно творить беспредел, а тебе за это еще и платят. Надо отметить, у них была отличная слаженность в работе. Все поставки проходили ровно, без сучка и задоринки. Наводит на мысль, что в отделе маршрутников сидит свой человек. Галочку в голове поставил. И вот настал момент, когда мы летим в дальний сектор. Главный хотел познакомиться лично. Что ж, крыса, я лечу.